Глава 16. «Зря я это сказала», — говорю Дану. Надеваю халат и завязываю поясок в тугой узел. Все, не трогайте меня сегодня. Устала я от вас обоих». «Почему?» «Макс обиделся и может натворить бед». «Да ладно тебе, Ви. Взрослый мальчик как-нибудь переживет», — фыркает Данила. «Он-то переживет. А вот кто-то может пострадать». «О себе лучше подумай, Лучик. Снова кашляешь». «Мне уже лучше». «Вру. Надеюсь, я не воспаление легких подхватила. А то от этих двоих сочувствия не дождешься. Что член им диктует, то и делают». «Пойдем, сауна уже прогрелась». «И ты тоже со мной пойдешь? Уточняю. «За компанию? Не бойся, приставать не буду. Болит кисуля?» Оставляю вопрос без ответа. Конечно, у меня все болит. Меня девственности вчера лишили, причем весьма грубо. И Максим еще считает себя белым и пушистым после такого. Я уверена, что Дан не стал бы так быстро развивать события. Хотя, если вспомнить, как Данила принуждал делать ему минет в машине, я ошибаюсь. Стал бы. Раздеваюсь и в нижнем белье захожу в парилку. Внутри приятно пахнет нагретыми досками. Сажусь на нижнюю лавку. Здесь не так жарко. Сколько вытерпит Дан, прежде чем вломиться ко мне? Ставлю на 5 минут. Бедра свести не могу. Больно. Хочется немного поплакать, потому что чувствую себя скверно. Макс услышал наш разговор и психанул. Подруги из универа только притворяются моими подругами, и, оказывается, на меня зуб точат. Мачеха не хочет видеть меня дома, папа далеко. Еще и разболелась ко всему прочему. Минут через 5 у Дана кончилось терпение, и он заглянул в парилку. «Ну, как ты тут?» «Жива-здорова». «Ты плачешь, Ви?» «Нет, пар в глаза попал». Грустно улыбаюсь. Дан садится передо мной на корточки и, проникновенно глядя в глаза, говорит: «Мы козлы. Признаю, что мы поступили с тобой жестоко. Я прошу у тебя прощения за то, что не только не стопорнул братца, но и поддержал его идею лишить тебя девственности вдвоем. Виола, извини. Больше без твоего согласия я тебя не трону». «Ну, хотя бы что-то поняли». Усмехаюсь. «Отогнули свою линию, что я вам должна». «Нет, ничего больше не должна». «Значит, я могу ехать домой?» «Ты вправду этого хочешь?» Дан кладет ладони на мои бедра. «Та жаба, твоя мачеха, такие гнусности про тебя говорила. Так бы и врезал тварине по надменной физиономии». «Я уже привыкла и не обращаю внимания». «А зря. Надо проучить эту дрянь». «Дан, не надо. Она жена моего папы. Он любит ее, несмотря ни на что». «А тебя по-любому не любит. Иначе не позволил бы, чтобы она так по-свински с тобой обращалась». Режет по-больному. Нет-нет, такие мысли приходят и мне в голову. Папа — единственный близкий мне человек. И я так редко его вижу. Я уже попарилась. Выхожу из сауны и встаю под теплый душ. Дан делает заплыв в бассейн. Вода в нем прохладная, поэтому мне не разрешили в него окунуться. Надеваю джинсы, теплый свитер под горло и носки. Я даже спать буду в этой одежде, и пусть посмеют меня тронуть. Дан говорил только за себя. Неизвестно ведь, что придет в голову его сумасбродному братцу. «Фильм посмотрим? Я сейчас пиццу разогрею». Давай». Дан включает рождественскую романтическую комедию и заставляет меня съесть хотя бы кусок пиццы, а также поит лекарствами. И все-таки чего-то не хватает. То есть кого-то. Даже не верится, что я думаю об этом психе. Где он есть? Что бы он сказал о фильме, который мы смотрим? На экране целуется парочка, и Дан притягивает меня к себе. придерживает за подбородок и мягко целует. Щелкает замок на двери. Кто-то пришел. И Дан явно не слышит, увлеченный поцелуем. Гаркает за спиной Макс, и Дан нехотя отрывается от моих губ. Оборачиваемся и видим уманского психа, а рядом с ним перепуганную Надю. Зачем он ее сюда привез? «Виола, привет!» — выдавливает из себя бывшая подруга. Она в домашней одежде и с голыми ногами, в такой-то мороз. «Привет, Надя!» Макс смотрит мне в глаза, пытаясь считать эмоции. Он сейчас похож на кота, который притащил хозяйке дохлую мышь и ждет от нее похвалы. «Скажи, пожалуйста, своему, я не знаю, кто он тебе, что мне нужно домой!» Жалобно просит гостья. «Я здесь не по своей воле!» «Ха! Можно подумать, я по своей и имею какое-то влияние на Максима!» «Максим, зачем ты ее привез сюда?» Спрашиваю у Манского. «Эта крыса тебя подставила. Делай с ней, что хочешь!» Макс садится на диван и закидывает ноги на столик, где стоит коробка с пиццей. Дан убирает коробку и с недовольством смотрит на брата. «Виола, честное слово, я не хотела. Не знала, что это твой телефон. Схватила первый попавшийся под руку». «А зачем сказала, что я шлюха, а, Надь? Ты ведь прекрасно знаешь, что я ни с кем не гуляла. Многие пытались затащить меня в постель, на вечеринки всякие приглашали, но я никуда не ходила». «Вил, прости. И отпусти меня, пожалуйста. Я не скажу никому, что вы тут втроём». Говорит со значением. «Господи, Уманский ей рассказал, что ли, по пути, чем мы тут занимались? А что еще он сделал? Не удивлюсь, если посягнул на Надькину девичью честь. Эта мысль мне не нравится. И я ищу признаки того, что Максим с ней спал». «Макс, что-то эта пизда с ушами много болтает», — говорит Дан, кивнув на Надю. «Надо ей рот заткнуть». Издав смешок, Максим стаскивает с меня носки. «Эй, что ты делаешь?» Возмущаюсь, почувствовав холод. Игнорируя мой вопрос, уманский псих подходит к Наде и заталкивает ей в рот мою вещицу. Она пытается выплюнуть, а на ее лице появляется маска брезгливости и отвращения. Она меня ненавидит, считает человеком второго сорта и вынуждена есть мои носки. «Прекратите, ради бога!» Не выдерживаю. «Макс, отпусти ее!» «Уверена?» Оскаливается. «Эта сука тебя не жалела, когда подставляла!» Парень отпускает Надины руки, и та, давясь и хрипя, достает изо рта мои носочки. Надя бросает на меня испепеляющий взгляд. Вот гадина, а я ее еще защищала. «Отвезите ее домой. Не хочу находиться с ней в одном доме». «Как скажешь, принцесса», — поднимаясь, говорит Дан. «Он что ли повезет?» «А я бы еще поиздевался», — хмыкает Макс. «Тебе повезло, Надюшка-плюшка, что Виола добрая. Поверь, другая бы подруга тебя в расход пустила, не задумываясь. Бутылку в очко или еще что-нибудь такое гаденькое». «Господи, прекрати, пожалуйста». Морщусь и хватаюсь за горящие щеки. Мне даже слышать это противно, не говоря уже допустить подобное. «Скажи спасибо Виоле», — требует от Нади Данила. «Спасибо», — выдавливает она из себя, смотря в пол. Надя явно напугана словами Макса не меньше меня. И куда подевалась та уверенная в себе личность? Выглядит жалко. Так что победа за мной. Хотя, честно сказать, я тоже выгляжу сейчас жалко. Дан берет у брата ключи и выводит Надю на улицу. Остаемся с Максимом наедине. Мне жутко. Он все еще зол на меня. Как Дан мог оставить меня с ним? Почему не взял с собой? Мысли мечутся в панике, и я не могу сконцентрироваться. Чего притихло? С усмешкой интересуется уманский псих. Почему именно Дан ее повез домой? Боится, что я не довезу, а выброшу где-нибудь в леску. Вполне возможно. А не воспользуется ли Данила ситуацией и не склонит Надю к сексу? Неприятно об этом думать. С какой стати я их ревную вообще? Умом тронулась, блин. Максим, не трогай меня, пожалуйста. Прошу жалобно. Я болею. И не собирался даже. Ты же брата выбрала. Никого я не выбирала. Да? А я слышал другое. Что за ебота идет по телеку? Хватает пульт и выключает. Фильм про любовь шел, говорю с упреком. Даже помечтать не дают о высоких и светлых чувствах. Про любовь, значит? Да. Будешь пиццу? Протягиваю ему коробку. Не голоден. Во всех смыслах. Что ты имеешь в виду? В отличие от некоторых, Надька хорошо сосет. Зря ты ее отпустила. Ты занимался с ней этим по дороге сюда? Вместо ответа уманский поправляет член. Да, занимался. Ну и пошел он. Встаю и, прихватив кусок пиццы, сваливаю из комнаты. «Стоять! Ты куда?» — орёт мне вслед Макс.